От этого тогда Мажарова пришла в ужас. «Что делать? Боже мой, что же делать?» Лихорадочно билась в голове. Единственный выход — возврат Крюковой аванса. И сказать, что с квартирой сорвалось. Но где взять такую сумму? А денег, которые были недавно у девушки, остался, как говорится, один пшик. Первой мыслью было продать все. И наряды, и вещи, которыми так щедро снабдила ее Фаина Петровна. Но когда Мажарова стала предлагать их подругам, то поняла, девчонкам из общежития это не по карману. Да и на самом деле Фепе, мягко выражаясь, хорошо попользовалась Нининой широтой. Мажарова, оказывается, переплачивала спекулянтки в 3-4 раза. Даже избавившись от всего, не набралось бы и третьей нужной суммы. Тогда девушка перебрала всех, кто мог бы ее выручить. Тетка? У Полины Семеновны на книжке не было и 500 рублей. Дядя? У того снега среди зимы не выпросишь. Антон? С тех пор, как Ремизов бросил ансамбль, он сам крепко сел на мель. Подумала Нина и о родителях. Ей стало еще тоскливее и страшнее. Мать всю жизнь была учительницей. В последнее время ее замучил радикулит, и все же она не шла на пенсию, считала своим долгом помогать дочери. У нее болела душа за Нину, которая до сих пор так и не устроила свою семейную жизнь. Слала дочери то на новое платьишко, то на туфлишки. Отец — тихий, незаметный человек. В отличие от своего двоюродного брата-дантиста, его никогда не интересовали деньги. Он проработал в маленькой местной типографии наборщиком около 40 лет, не заработав не только на антиквариат. В доме не было приличного мебельного гарнитура. Какие уж там сбережения! За что? За что они должны получить такой жестокий удар? Терзалась Нина. Единственная дочь в тюрьме. Из-за кого? Из-за этой противной Крюковши. Подавай ей, видишь ли, роскошную квартиру в центре. Может, она еще захочет, чтобы ее муженька пристроили в Москве министром? Ах, как сладко, когда есть на кого обратить ненависть. Тогда и отчаяние переносится легче. Промучившись пару дней, Мажарова пришла к выводу, почему, собственно, она должна возвращать Крюковой деньги. Почему? Нина припомнила наставление Вольской Вуа, которое учила. Если хорошенько поразмыслить, то даже из безвыходной ситуации можно извлечь выгоду. И девушка решила, одним выстрелом надо убить двух зайцев. Правда, был риск, большой риск. А что поделаешь, когда обстоятельства вынуждают? Голова-то одна. Валентина Павловна эти два дня не жила. Она пребывала в золотисто-розовом сне. Наконец-то ее мечта сбывалась. Жить в новом доме на Сиреневой набережной — это уровень, престижно. Ни один из их знакомых не мог даже и подумать об этом. Крюкова обошла все мебельные магазины и уже твердо знала, в какой комнате что будет стоять. В столовой очень милый гостиный гарнитур югославского производства, неполированный, но с резьбой, крик моды. Для спальни, по ее мнению, вполне подходила финская мебель темных тонов. Игорьку тоже имело что купить. Недорого, но со вкусом. Проинспектировала Валентина Павловна и магазины тканей, ковров, посуды. В глазах у нее стоял туман красок, форм, силуэтов. Мысленно прикидывая, во что обойдется оборудование будущих апартаментов, она понимала, сбережений не хватит. Но были ведь родные друзья. Одолжит. Отдавать? Что ж, теперь она заставит Юлика поскорее закончить докторскую, опубликовать, наконец, монографию, которую он никак не отнесет в издательство, и вообще убедит его, что пора уже занять такой пост и положение на которой ее муж имеет полное право. Крюкова верила, с переездом в девятиэтажку жизнь их должна перемениться коренным образом. Ее так распирало, что она не выдержала и похвасталась перед соседкой. Потом, засев за телефон, обзвонила кое-кого из приятельниц, сообщив, что на днях получит квартиру. Когда ее спрашивали, где именно, она с гордостью отвечала, что на Сиреневой набережной. Приятельницы охали, поздравляли, а Валентина Павловна торжествовала, радуясь произведенному эффекту. Во время одного из таких телефонных разговоров раздался звонок в дверь, долгий и настойчивый. Крюкова открыла, и когда увидела на пороге Мажарову, то невольно отшатнулась. На Нине, что говорится, лица не было. «Вы одна?» — бледными дрожащими губами произнесла девушка. «Да. А что случилось?» У Валентины Павловны нехорошо ёкнуло в груди. «Не звонили? Не приходили?» — чуть слышно спросила Мажарова, которая, как было видно, еле стояла на ногах от какого-то необычайного волнения. «Кто должен был звонить? Прийти?» Мажарова вошла в коридор и прислонилась к закрытой двери. «Все, все пропало», — выдавила она из себя, и от беззвучных рыданий у нее задрожал подбородок. Крюкова подхватила ее под руки и дотащила до дивана. «Как я могла согласиться? Зачем мне надо было связываться?» Обхватив голову руками и раскачиваясь из стороны в сторону, причитала девушка. Валентина Павловна бросилась на кухню и принесла стакан воды с валерьянкой. «Объясните, ради бога, что случилось?» — спросила она, с трудом заставив Нину проглотить лекарство. «Ужас, ужас!» — бормотала Мажарова. «И все из-за вас!» — она метнула на Крюкову гневный взгляд. «Арестовали!» «Сергея Николаевича?» — воскликнула Валентина Павловна, невольно опускаясь на диван рядом с девушкой. «Нет-нет, Сережа ничего не знает», — замахала руками Нина. «Скажите честно, вы никому не проболтались про квартиру?» Крюкова так и обмерла. Буквально две минуты назад она вела беседу именно об этом. Видя ее замешательство, Мажарова повторила настойчивее. «Умоляю, скажите правду». «Ну что вы, Ниночка, я же понимаю, конфиденциально, так сказать», — залепетала Валентина Павловна. «Значит, никому?» — пристально посмотрела ей в глаза Нина. Крюкова как-то нерешительно покачала головой. «Да ведь все ваши соседи уже знают», — возмущенно сказала Мажарова. Эту информацию она получила от Вольской Валуа. Валентина Павловна совсем растерялась. Помявшись и поерзав на диване, она, наконец, призналась. «Понимаете, намекнула одной знакомой, вскользь и неопределенно. Но поверьте, — схватила она Нину за руку, — это надежный человек, ближайшая моя...» «Я так и знала! — выкрикнула Мажарова, вырвав свою руку от Крюковой. Она откинулась на спинку дивана и долго сидела молча, бессмысленно глядя перед собой. Валентина Павловна боялась даже пошевелиться. «Что вы наделали?» — повернулась к ней Нина. «Вы убили меня. Слышите? Из-за вас я сяду в тюрьму. Да знаете, что им уже известно все. И как ваш Игорь попал в университет. И каким образом вам выделяют новую квартиру. Меня допрашивали, слышите?» При каждом слове Мажаровой жена кандидата наук становилась бледнее и бледнее. «Как? Откуда известно?» — с трудом выдавила она. «Не надо было болтать», — пригвоздил ее Мажаровой. Валентина Павловна почувствовала, что вот-вот упадет в обморок. Но Нина продолжала. «Меня 3 часа мучил следователь. Я, конечно, все отрицала. Но ведь на деньгах ваши отпечатки пальцев. Ваши, понимаете?» Он показал мне экспертизу. Отпереться вам теперь не удастся. Господи, охнула Валентина Павловна, я-то в чем виновата? Как в чем? В даче взятки? Деньги, отпечатки, взятка. Ниночка, дорогая, что же делать? Заломила руки Крюкова. И кого арестовали? Вы не объяснили. Человека, через которого устроили Игоря. «Ага, понимаю», — машинально кивнула Крюкова.